Глава 17. Плоть. Ацтеки сказали, что пока будет жив хоть один из них, он умрет, сражаясь, и что нам не достанется ничего, потому что они все сожгут или бросят в воду. Эрнан Кортес. Третье донесение королю Испании Карлу V. К западу от Клипертонского разлома. После смерти Молли люди пустились дальше по реке. Им не терпелось вновь обрести чувство уверенности. Берега сужались, течение ускорялось. Поскольку плоты двигались быстрее, у экспедиции оставалось в запасе больше времени. Им предстояло достичь следующей шахты в начале сентября. Ученые стали исследовать прилегающие к реке участки, оставаясь иногда на одном месте до 2-3 дней. Когда-то здесь процветала жизнь. Однажды в течение одного дня люди обнаружили 30 новых растений, в том числе траву, которая росла из кварца, и дерево, словно прямиком из сказок доктора Сьюза. Вытягивая корнями газы из почвы, оно синтезировало из них металлоцеллюлозу. Новый вид подземных орхидей назвали Молли. Нашли также кристаллизовавшиеся останки животных. Энтомологи поймали сверчка-монстра длиной 27 дюймов. Геологи обнаружили золотую жилу в палец толщиной. Каждый вечер, как представитель Гелиуса, запатентовавшего возможное открытие, Шоут записывал все отчеты на диск. Если открытие имело особую ценность, как, например, золото, он выдавал расписку на дополнительные премиальные. У геологов их набралось столько, что ими пользовались как ходовой валютой, покупали на них еду, запасные батарейки. Для Али самой большой наградой были свидетельства о цивилизации Хейдлов. Здесь обнаружилась сложная система вырезанных в скальной породе акведуков для доставки воды в верхний грот на расстояние нескольких миль. На каменном выступе лежала чашка для питья, сделанная из черепа неандертальца. А где-то еще лежал, наверное, огромный скелет, быть может, изуродованный, в ржавых кандалах. Этан Трой, судебный антрополог, считал, что геометрические узоры на черепе гиганта были вырезаны не меньше, чем за год до смерти. Судя по отметинам на кости, с пленника сняли скальп и держали его в качестве живого доказательства своего художественного мастерства. Ученые собрались вокруг плиты, расписанной охрой и покрытой отпечатками ладоней. В центре были изображения Солнца и Луны. Это всех озадачило. Они что же, поклонялись Солнцу и Луне на глубине 5600 фатомов? «Не нужно спешить с выводами», — сказала Али. «Но разве может быть другое объяснение? Какая восхитительная ересь! Дети тьмы поклоняются Солнцу». Али сделала только один снимок Солнца и один Луны. Когда сработала вспышка, вся стена побледнела, и изображения, и рисунки, и отпечатки пропали. Произведение искусства возрастом 10 тысяч лет превратилось в черный камень. Когда изображения Солнца и Луны и отпечатки ладони исчезли, все увидели, что на поверхности выгравированы знаки. Вырезанные в базальте буквы составляли строку длиной 2 фута. В полутьме насечки казались темными линиями на темном камне. Люди подходили к стене неуверенно, словно боялись, что исчезнет и эта надпись. Али провела по стене пальцами. «Возможно, знаки вырезали для того, чтобы читать на ощупь, как азбуку Брайля». «Вот эту надпись!» «Слово. Тут одно слово. Посмотрите на эту букву». Али показала на значок с хвостиком, как у буквы «У», потом на оборотное «Е». «И вот здесь. Здесь нет надстрочных знаков. Но посмотрите на сами линии. Они такие, как в санскрите и древнееврейском. Думаю, палеоеврейский шрифт. Или более древний. Финикийский». «Еврейский и финикийский? Выходит, мы имеем дело с пропавшими коленами Израиля». «Наши предки научили Хейдлов письменности!» «Или Хейдлы научили их», — сказала Али, не в силах оторваться от букв. «Вы понимаете, прошептала она. «Человек говорит не меньше 100 000 лет. Но наша письменность ведет начало от верхнего неолита, не раньше. Хэтские иероглифы — искусство австралийских аборигенов. 7, самое большее — 8 000 лет. А этой надписи не меньше 15, а то и 20 000. Она в 2 или 3 раза старше любой человеческой письменности. Настоящая лингвистическая ископаемая, Адам и Ева всех языков, предок человеческой речи, первое слово». Али была в восторге, но, оглядевшись, она поняла, что другим ее восторг непонятен. А ведь это величайшее открытие. Сделанная людьми или кем-то другим надпись означает, что временная шкала разума в 2, если не 3 раза длиннее, чем принято считать. А ей не с кем поделиться радостью. «Успокойся», — сказала она себе. Куда бы Али ни ездила, ее мир всегда оставался миром лингвистов и епископов, миром библиотечных залов и записных книжек. В нем не было места шумным празднествам. А теперь ей так хотелось хотя бы один раз, чтобы хлопнула пробка от шампанского, вспенилась струя, и кто-нибудь уговорил ее сделать глоточек. «Сестра, подержите рядом карандаш», — попросил фотограф, — «чтобы было видно, какого они размера». «Интересно, что означает надпись?» — сказал кто-то. «Кто знает», — ответила Али. «Если Айк прав, и это мертвый язык, тогда даже Хейдлы не знают. Они замазали надпись. Она для них, видимо, ничего не значит». Когда Али возвращалась к плотам, имя почему-то снова всплыло в памяти. Айк. Ее партнер по медленному танцу.